Возвращалась она после этих минут для себя, возбужденная пережитым, но также испуганная чувством вины перед мужем, который, оказывая великую милость, и только раз в месяц соглашался взять на себя максимум на 2 часа заботы о дочке и никак не мог понять, чего выпендривается его ненормальная жена. Она обманула его надежды. Полностью и по всем пунктам. Она должна была его любить, воспитывать дочку и научиться варить варенье на зиму. А она закончила математический факультет и варенье покупала в ближайшем продовольственном. Но и это было не самое худшее. Она уже не любила мужа. Как она смела, неблагодарная! Он привез ее в Варшаву из этой дыры, где даже трамваев нет. Чуть ли не научил есть ножом и вилкой, а она, видите ли, разыгрывает душевно тонкую интеллигентку. Совсем недавно, на праздновании ее дня рождения, они с Асей закрылись в ванной, и та рассказала ей то, чего никогда не говорила при Алиции. Ася не знала, когда точно перестала любить мужа. Возможно, тогда, когда, невзирая на ее просьбы, а она была на 7-м месяце, он уехал на неделю в Щирик кататься на лыжах, и у нее началось кровотечение. Она постыдилась позвонить родителям. Сама в ночной рубашке поехала в их малолитражном «Фиате» в больницу. Она до сих пор помнит. Асю трясло, когда она рассказывала об этом, как теплая струйка крови текла по бедрам и впитывалась в только что выстиранное мужем покрытие сиденья. И она не знала, чего больше боится — потерять ребенка или того, что скажет муж, когда увидит на сиденье пятна крови. А может, это случилось, когда она после бессонной ночи пришла совершенно измотанная с работы и увидела, что у самого лифта лежит на холодном бетонном полу в луже мочи их конвульсивно дрожащий черный лабрадор. Кто-то из соседей, недовольных тем, что они держат собаку, видимо, угостил ее какой-то отравой. Но Ася твердо решила спасти ее. Она ухаживала за ней. Лечила. Она любила эту собаку. Правда, после поездки в Ним, которую они совершили несколько лет назад, она была готова любить всех собак. Ася пичкала ее лекарствами, купленными на собственные, сэкономленные втайне от мужа деньги. А последние дни она вообще не спала. Вытирала рвоту собаки, меняла влажный от мочи плед и давала антибиотики, назначенные ветеринаром. Муж считал собаку исключительно Асиной прихотью, и когда пришел с работы раньше жены, выбросил собаку на площадку, потому что не мог больше выдерживать эту жуткую вонищу. У Аси в первый раз случилась истерика. Она слышала ругательства, которые выкрикивала неестественно визгливым голосом, и сама удивлялась, откуда ей известны такие слова. После этого случая муж понял, что существует некая граница, за которой его спокойная и послушная жена становится неуправляемой, и от нее всего можно ждать. Собака подохла через 2 дня, ночью. Вдруг она перестала хрипеть. Ася поняла, что это конец. Она сидела на полу в кухне, привалившись спиной к холодильнику, и плакала. Мужу она решила ничего не говорить. Рано утром она позвонила отцу. Они поехали на родительскую дачу в Анине и закопали собаку в конце дорожки около клумбы, на которой весной цвели маргаритки. И теперь, когда она иногда с дочкой приезжает на дачу к родителям, то втайне ото всех идет на то место и садится на траве. Как-то дочка бесшумно подошла к клумбе и увидела, что мама плачет. Ася так ей и не рассказала тогда про собаку. Девочка огорчилась бы. А может, это случилось после того дня, когда муж раньше пришел с работы и застал Асю за книжкой в спальне, в то время как их дочка рассыпала в кухне муку и вылила на нее содержимое ночного горшка. В общем, ничего страшного не произошло. Просто Ася, зачитавшись, забыла обо всем на свете. Она испуганно смотрела сквозь слезы на мужа, который с пеной на губах всячески ругал ее, и думала, куда подевался тот мужчина, который несколько лет назад сумел произвести на нее впечатление почти такое же, как эта книжка.